И вот он уже ведет стражников. Солнце поднялось высоко. Народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Все, как предсказывал Рабби, а беда все ближе и ближе. И ничего невозможно сделать, потому что все идет, как предсказывал Рабби, а значит, правильно. Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошел в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом. Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби». И Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим ревом прямо через стол вылетел Иоанн с занесенным мечом и начался бой. Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспамятство. Он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Петр, и больше в помещении никого не было. Все было завалено битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окроплено кровью, как на бойне. Петр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что?» — бормотал Петр, бессмысленно тараща глаза. «Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться?» А, заметивши, наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: «Ты сам их сюда привел, козий отброс! Или тебе было велено? Говори!» «Мне было велено», — ответил он. «А это откуда?» — заорал Петр, еще пуще тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было», — сказал он в отчаянии. И тогда Петр отпустил его, поднялся и пошел вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, Иуда». На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич, и с неопределенным выражением на лице, то ли жалость написана была на лице, то ли печальное презрение, а может быть и некая ностальгическая тоска, смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем, и гусенок с грохотом обрушил все свои маслы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая: «Велено мне было, велено! Он сам велел и никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, опасный, но ведь он никому не велел говорить!» «Встань, Дристун, — сказал Агасфер Лукич, — подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли, он хочет тебя видеть». 29. Сегодня наступило, наконец, 17-е, но не 17 ноября, а 17 июля. Солнце ослепительное, грязище под окнами высохло и превратилось в серую растрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зеленью, сережки с них уже осыпались, жарко. В чем идти на улицу, непонятно. Самое летнее, что у меня есть, — это нейлоновая майка и трусы. Прямо с утра Поросюхин облачился в свой черный кожаный мундир эсэсовского самокатчика, а также патрона голубой устрицы, и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в мир мечты. Мир с большой буквы и мечта тоже с большой буквы.